Глава третья. Собираясь нанести второй визит в магазин «Орион», Настя примерно представляла себе, как и что будет делать, чтобы составить более четкое впечатление о Даше с Индеевой. Она провела необходимую проверку и выяснила, что ни на каких учетах девушка не состояла, ни в чем криминальном никогда замечена не была, и биография у нее кристально чистая. Все, что Даша рассказывала о себе Александру Каменскому, подтвердилось. И в то же самое время характер ее, как он виделся Насте, выглядел совершенно неправдоподобным. Откуда в конце XX века в измученной и истерзанной неурядицами России мог взяться такой странный характер, такое удивительное сочетание увлеченности профессии, бесспорного ума, проницательности с одной стороны, и трогательной наивности, доброты, готовности оказать услугу с другой? То ли Дарья выросла все-таки не здесь и получила другое воспитание, хотя документы утверждают, что она коренная москвичка, то ли она прекрасная актриса, и тогда встает неприятный вопрос о том, а зачем, собственно, нужен весь этот спектакль. Но Насте не удалось использовать свои домашние заготовки для разговора с загадочной продавщицей. Даша встретила ее как родную, стала расспрашивать, какое впечатление произвел костюм на Настиных сотрудников, и выразила полную готовность продолжить работу над образом богатой, некрасивой покупательницы, дабы превратить ее из Золушки в принцессу. Настя решила бросить пробный камень. «У меня довольно обширный гардероб, мне привозят много вещей из-за границы». «Но они все какие-то разноплановые, да и носить я их не умею», — бросила она, словно невзначай, застегивая молнию на предложенных Дашей облегающих брюках и надевая элегантный длинный пиджак. «Если хотите, я могу приехать к вам домой и помочь разобраться с вашим гардеробом», — тотчас же откликнулась продавщица, подходя к примерочной с очередным костюмом в руках. «Может быть, нам удастся создать такой образ, к которому подойдет большинство ваших вещей. Жалко, если хорошие вещи валяются в шкафу только потому, что они вам не идут. Неужели вам не лень ехать на окраину города ради какой-то случайной покупательницы?» — удивилась Настя, стягивая брюки и беря протянутую Дашей юбку. «Нет, что вы, мне очень интересно!» — оживленно воскликнула та. «Это ж моя профессия!» Такой оборот Насте не понравился. «Должен же быть какой-то предел услужливости и доброжелательности. Или Дарья переигрывает, или она вообще не от мира сего. Может быть, ей очень хочется заполучить Настины документы? Тогда готовность приехать к ней домой совершенно оправдана. Богатая дама с хорошим автомобилем и красивым молодым шофером — это заманчиво. Нужно взглянуть, как она живет. Если обстановка в квартире соответствует требуемому стандарту, а сама хозяйка кажется представительницей финансово-коммерческого мира — можно копировать ее документы и использовать их по своему усмотрению. Нет, такой расклад Насте решительно не нравился. Она уже собралась была делать следующий шаг для прояснения ситуации, как вдруг заметила, что Даша изменилась в лице. — Что с вами? — встревоженно спросила Настя. — Вам нехорошо? Даша помотала головой, не сводя испуганных глаз с окна. Настя проследила за ее взглядом и увидела парня в коричневой кожаной куртке. Парень стоял у киоска, торгующего горячими бутербродами, жевал гамбургер и запивал чем-то горячим из пластикового стаканчика, над которым вился легкий порог. «Вы знаете этого парня?» — спросила Настя. Даша снова помотала головой, будто у нее язык прилип к гортани. «Тогда чего вы так перепугались? На ваше лица нет, голубушка, такое впечатление, что вы вот-вот грохнетесь в обморок. Я его боюсь», — едва слышно пробормотала Даша. Прелестный румянец, так украшавший ее личико, мгновенно растаял, кожа стала землисто-серой, а губы побледнели. «Почему? Что в нем особенного? Он за мной следит». «О, Господи!» — взмолилась Настя. «Не хватало мне еще мании преследования. Я-то ломаю себе голову над странностями ее характера, а она может оказаться просто сумасшедшей. Вот так номер». «С чего это вы взяли?» Настя тщательно разыгрывала вежливое недоумение. Я его уже раньше видела и здесь, возле магазина, и возле дома, и возле университета, когда шла вечером занятий. Может, вам показалось? Смотрите, как он одет. Типовая куртка, типовые брюки, типовая стрижка, обыкновенное лицо. А теперь посмотрите на других прохожих. Видите, вон пошел мужчина в похожей куртке, а вон еще один, на нем вообще куртка точно такая же, да в них пол Москвы ходит. С брюками то же самое. Посмотрите повнимательнее и сами увидите. Я уверена, что вы просто приняли разных людей за одного и того же человека.